сколько в упорной защите ошибок. Он является человеком, приступающим веру свою и уничтожающим силу Христова креста в мудрость слова. Характерно, что Бернар Клировский, стремясь компрометировать своего противника, приписывает ему осужденные церковью воззрения ересиархов Ария, Пелагия и Нестория. Впоследствии инквизиция часто будет применять этот испытанный прием, при помощи которого обвиняемый превращался в последователя самых разнородных ранее осужденных церковью учений, о существовании которых он зачастую даже не подозревал. Два французских поместных собора, Суассонский 1121 и Санский 1140, осудили Абеляра. Папа Иннокентий II приговорил его как еретика к вечному молчанию, к заточению в монастырь и приказал предать огни его книги, где бы таковые ни были найдены. Лекции Абеляра по богословию, которые он читал в Париже и во время которых излагал свои крамольные взгляды, так же как и его произведения, пользовались неизменным успехом. Абеляр был кумиром университетской молодежи в Париже. У него насчитывалось много последователей. Самым талантливым из них, пожалуй, был итальянец Арнольд Брешианский. У себя на родине он выступал с резкой критикой церковной иерархии. Латеранский собор в 1139 году осудил его и вынудил покинуть родной город. Спасаясь от преследований, Арнольд едет во Францию, Швейцарию, Германию. В 1145 году он появляется в Риме, где вскоре возглавляет антипапскую республику, возникшую двумя годами раньше. Арнольд требовал лишения папы светской власти, конфискации церковной собственности в пользу коммун, обличал преступления папства и феодальной знати, бичевал высшее духовенство, требовал реформы церкви, упразднения епископата, лишения духовенства собственности. Папа Адриан IV наложил на Рим интердикт, что вынудило Арнольда покинуть город. Схваченный в плен императором Фридрихом I Барбароссой, Арнольд Брешианский был выдан папе и по его приказу повешен. Но папе показалось этого мало. Он повелел сжечь труп казненного и выбросить пепел в Тибр. Такого рода расправы были проявлением страха, который испытывали папы римские перед теми, кто оспаривал их авторитет и подвергал их критике с позиции первоначального христианства. В XII столетии становится обычной для церкви практикой расправляться со своими идеологическими противниками насильственными средствами, предавать их пыткам, поруганию, лишать жизни. Но такого рода расправы учиняются только над наиболее опасными для церкви противниками и еще не носят всеобщего характера, то есть не применяются пока что ко всей массе еретиков. Однако бессилие церкви справиться с растущими оппозиционными антицерковными и антифеодальными движениями, ее нежелание пойти на компромисс со своими идейными противниками, модернизировать, как мы сказали бы теперь, церковную доктрину и практику, а также усиливающееся стремление папского престола возвыситься над светской властью, подчинить ее своему контролю, превратиться в верховного вершителя судеб христианского мира, все это вместе взятое породило идею окончательного решения еретического вопроса, а именно физического истребления, уничтожения всех без исключения еретиков. Это неистребимая мерзость. В последней четверти XII века центром еретических движений становится Южная Франция, где города высвободились из-под феодальной зависимости еще в прошлом столетии. В Лангедоке, указывает Карл Маркс, держались остатки римских городских прав и муниципального управления. Как раз города, пострадавшие потом всего больше от жестокого преследования еретиков, не были так разъединены, как немецкие и итальянские, и не так были отрезаны от деревни. Они были также защищены от сеньоров. Даже в Тулузе, резиденции могущественного графа, управляли независимый магистрат и свободный комитет горожан. В таком цветущем состоянии была Южная Франция от Альп до Пиренеев. Именно в городах этой обетованной земли